православные можем назвать всех епископов до апостольских времен. Например, русская церковь четко может назвать всех епископов до апостола Андрея Первозванного. Потому что мы приняли крещение от Византии, а византийскую религиозную жизнь начинал именно Андрей Первозванный. И он посетил и наши земли, как пишет Нестор летописец. И мы можем всех епископов назвать до Андрея Первозванного. На самом деле законное рукоположение имеют немногие христианские церкви. Православные патриархаты все имеют законное рукоположение от разных апостолов. Иерусалимская церковь от апостола Иакова, византийская от Андрея и так далее. Римо-католическая церковь имеет законное рукоположение от апостола Петра и Павла. Армянская церковь сохраняет законное рукоположение. И коптские церкви имеют законное рукоположение. Несмотря на их заблуждение, католиков, коптов, армян, они все-таки имеют законное рукоположение. Все остальные самосвятые, баптисты, пятидесятники, харизматики, методисты, мормоны, адвентисты, это секты, которые не имеют никакого рукоположения, то есть связи с апостольскими временами. Когда нас рукополагают, мы буквально чувствуем, как Христос прикасается к нам. Потому что эта связь от рук к рукам, и она передается. И ты буквально чувствуешь, как ты становишься в эту цепочку, в длинную цепочку многих-многих священников, епископов, и соприкасаешься именно осязаемо с апостольскими днями, когда руки архиерея касаются тебя. Таинство брака, венчание – это очень важное таинство. В древней церкви оно имело евхаристическое выражение. В древней церкви мужчины причащались отдельно, женщины отдельно. Сначала шли мужчины, женщины в хвосте. Но если вдруг один мужчина выходил, подходил, брал женщину, и, минуя очередь, шел к причастию, все знали, что это венчание. Все расступались, им давали трижды причащаться от крови Христа. И это сохранилось, когда вино в ковшечке дают молодоженам, и они попеременно пьют. Это отголосок того обычая, когда совместно причащались мужчина и женщина, и они объявлялись после этого, получали статус мужа и жены, и все их потом поздравляли. Это было радостное событие. Есть три основных добродетели Божьи. Это вера, надежда, любовь. Это ступени в деле нашего спасения. Православная церковь говорит, что есть три ступени в деле спасения. Первое – искупление. Второе – освящение или воцерковление. И третье – обожение. Первой ступени искупления соответствует библейской добродетели веры. Сказано, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. И этой ступени соответствует социальное положение, описанное в Библии, раб. Когда человек приходит к Богу, он не надеется ни на какую награду, он надеется только на милость. Вторая ступень в деле спасения – освящение или воцерковление. Апостол Павел пишет, воля Божия есть освящение наше. Этой ступени соответствует библейской добродетели надежды. Ты уже не просто веришь, ты уцерковляешься, постишься, молишься, ты опираешься на результат своей веры, знаешь, на что положить надежду. И этой ступени соответствует социальное положение, описанное в Библии. Наемник, ты видишь результат, Бог тебе помогает, ты бросил пьянствовать, ты воцерковил свою семью, у тебя многое меняется, ты так радостно. Протестанты застряли на первой ступени. Для них спасение – это амнистия от Бога. Прощение грехов – это цель. Православие нет. Вторая ступень – воцерковление. Участие в таинствах церкви. Католики застряли на второй ступени. И третья ступень известна только православному богословию. Она называется «обожение». В Нагорной проповеди Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». А как подражать Богу? Вот это означает обожение. И этой ступени соответствует библейской добродетели – любовь. А любовь – это сущностное свойство Бога, то есть восстановление божественного подобия в человеке. И этой ступени соответствует не социальное положение, описанное в Библии. Ты уже не раб, ты не наемник, ты сын. Поэтому ни один православный не скажет, что я спасен. Если ты бросил пить и блудить, это не значит, что спасен. Ты должен быть церковиц. Воля Божья есть освящение наше, но и этого мало. Ты должен восстановить подобие и образ Божий, который мы утратили в грехопадении наших прародителей Адама и Евы. А так как любовь – это верхняя ступень, то эта схема совпадает со словами Серафима Саровского, что смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святого. Потому что по учению Августина Блаженного и Григория Двоеслова Дух Святой – это и есть любовь Бога Отца и Бога Сына. Сказано апостолу Павлу: «Любовь Божия излилась в сердца наш Духом Святым». Если человек реально получает Духа Святого, он исполнен божественной любовью. Он всех любит, он всех прощает, он радуется, пребывая в этой благодати. Четыре основные добродетели. Благоразумие, справедливость, воздержание, мужество. Я остановлюсь на последней добродетели – мужество. В книге Откровения Иоанна Богослова сказано: «Боязливых участь в озере огненном». Боязливые попадут в ад. Потому что, когда придет Антихрист, прежде чем всех обрадовать, он всех страшно напугает. И все упадут перед ним, потом он начнет подарки раздавать каждому. Поэтому христианин должен быть предельно мужественным человеком. Мы имеем примеры мужественных людей. Отец Даниил со своих священномучеников. Он явил подлинное христианское мужество, когда не останавливаясь, ушел по той стезе, которую избрал. Дары Святого Духа совершенно нам необходимы. В Библии эти дары называются. Среди даров Святого Духа, то, что мы получаем благодать, премудрость. Следующий дар Святого Духа – разум. Но кто-то из вас может подумать: да, вот легко отцу Олегу, он и премудрый, и разумный, строчит цитатами из Библии, как из пулемета, а мы ничего запомнить не можем, а нам как стать премудрыми и разумными? Оказывается, есть ответ на этот вопрос. В Писании сказано: если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это Иакова послание, 1 глава, 5 стих. То есть надо просить у Бога просто и дастся. Я помню, что когда я учился в семинаре, Софрина, это было советское время, Софрина выпустила такую иконку, она называлась «Божья Матерь прибавления ума». У нас такая карта есть, правильно. И семинаристы стали покупать. Она такая маленькая, дешевая была. А семинаристы покупали, чтобы посмеяться друг на друга. Подходит один семинарист другому.